Глава 12. Окраина промышленного кластера. База РТВ походила на разворошенный муравейник. Лера понятия не имела, откуда в голове берутся подобные сравнения. Прошлое так и осталось в тумане неопределенности. Сервы кишели повсюду, но благодаря собственной сети ей пока удавалось избегать нежелательных обострений. Небольшое количество технических и штурмовых сервов, попавших под ее контроль, генерировали актуальные опознавательные коды, что послужило дополнительной маскировкой на пути следования. Бой, разгоравшийся в районе Южного космодрома, она наблюдала вполне отчетливо, но оставалось непонятно, где же ядро механизированной группы одиночек. На окраине стартовых площадок колониальные хоплиты сдерживали волны натиска мелких кибермеханизмов, на помощь которым спешили 9 легких серф-машин Альянса. Вопрос, где сейчас фалангеры, оставался открытым. Впрочем, неопределенность длилась недолго. События начались внезапно, в нескольких километрах от ее текущей позиции. Сигнатуры тяжелых машин вдруг ярко проявились на фоне исковерканного техногенного ландшафта. Им противостоял всего один хоплит. Он двигался быстро, умело, но без шанса на победу. Силы оказались слишком неравными. Лера не раздумывала ни секунды, отлично понимая, колониальной машиной управляет Реутов. Больше некому, и жить ему осталось считанные секунды. Два технических серва рванули в том направлении, чтобы наладить связь и послужить ретрансляторами сигнала. Цифровое пространство по-прежнему полнилось помехами. Но на стороне людей сейчас работало явление технологической телепатии. Она быстро наметила несколько контрольных точек и транслировала данные, ощутив в ответ безграничное удивление Антона, смешанное с теплой искренней радостью. Технические сервы затаились на указанной позиции, надежно обеспечивая коммуникацию между имплантами людей. «Антон, отходи! Перезарядись! Прикрываю!» Хоплит Реутова уже получил несколько серьезных попаданий в рубку, ступоход и поворотную платформу. Антону давно следовало катапультироваться, но Лера понимала, что он не выйдет из боя. Слишком многое поставлено на карту. Два фалангера работали на расплав реакторов. Появление еще одной легкой колониальной серф-машины их совершенно не впечатлило. Оба исполина синхронно развернулись, дав по ней залпы из оперативных ракетных установок, к которым еще оставался боезапас. Лера перешла на бег, подсистемы хоплита ощущались как часть собственного организма. В непрекращающемся напряжении последних часов она не заметила, как перешагнула некую психологическую грань, больше не отделяя себя от машины. Здания вокруг щерились низкими иззубренными обвалами этажей. Они не могли послужить препятствиями или укрытием, рубка все равно оставалась выше. Скорострельная зенитная установка непрерывно огрызалась очередями. Ракеты, выпущенные фалангерами, взмыли ввысь, захватили цель и устремились к ней, вычерчивая сложные траектории. Сбить удалось лишь несколько, повреждения множились. Две серв-машины Альянса с перегруженными реакторами окончательно развернулись на нее. Вокруг клубился дым, ощутимыми вибрирующими судорогами вздымались разрывы. Осколки секли по броне, как стальная пурга. Пласты стеклобетона то и дело проседали в подземные полости, перекрытие бункерной зоны постепенно разрушалось, усложняя маневрирование, сводя на нет преимущество легкой серф-машины. Боекомплект таял, Лера, наконец, добралась до ряда наклонных бронеплит, оставшихся на месте массивного цоколя локационной башни. Укрытие оказалось надежным. Она отступила вглубь импровизированного защитного периметра, приподняла рубку хоплита и отработала из обеих пусковых установок. Фалангерам изрядно досталось от ее ответного огня, но одиночки не думали останавливаться. Оба эскина прекрасно понимали решающий фактор этой схватки — время. Через несколько минут они уже не смогут сражаться. Если дать человеку ускользнуть, это станет поражением. Шквал снарядов из тяжелых гауссов смел укрытие. Брызги расплавленного металла взметнулись, как морось, оставляя в воздухе тающую сизую дымку. Фалангеры перли вперед, не считаясь с повреждениями. Лера перешла на эмги и медленно отступала, окатывая их очередями, пока электромагнитные затворы не щелкнули в холостую. Все, надо перезаряжаться. Тяжелые машины источали раскаленные выбросы морфметалла. Их реакторы находились на грани разрушения. Надо продержаться еще хотя бы минуту, и с ними будет покончено. Внезапно в сотни метров от руин локационной башни появилась сигнатура третьей тяжелой машины Альянса. Фалангер сумел оторваться от Антона и зашел ей во фланг. Лера не успела сманеврировать, но очередь прошла мимо. Рубка исполина дернулась в момент выстрела, взбивая ему прицел. По скатам брони щедро прошлись разрывы попаданий. Из дыма неожиданно вынырнул силуэт Хоплита. Не Антон, слишком быстро двигается, словно еще не получил повреждений. Гулко выли эскалаторы, меняя боекомплект. Скорее же! Два фалангера с перегруженными реакторами все еще оставались в строю. Их скрыло раскаленное облако аварийных сбросов морфметалла. Но рано списывать одиночек со счетов. Они уже доказали, что останутся в бою до последнего мгновения своего существования. Кеша вышел к месту схватки последним. Он спешил как мог, но множество мелких сервов постоянно срывали маскировку, заставляя огрызаться и маневрировать. Ксюша так и не пришла в сознание, хотя ее жизненные показатели оставались стабильны. Девочка неподвижно застыла в кресле пилота, прочно удерживаемая страховочными ремнями. «Потерпи, сестренка!» — адресованные ей мысли не мешали боевой работе. Мгновенно оценив обстановку, Кеша хладнокровно сбил фалангеру прицел, развернулся на добивание, и в этот миг из-под полога раскаленных частиц морфметалла по нему резанули тяжелые гауссы, затем раздался мощный взрыв, и сканеры ослепили от внезапного радиационного выброса. Реактор одного из фалангеров разрушился. Второй все еще пытался продолжить бой, но его настигли ракеты. Антон успел перезарядиться, вышел на позицию и атаковал. Лера вбила две очереди в последнюю, еще оставшуюся на ходу тяжелую серф-машину Альянса. Фалангер выстоял под ударом, но не принял бой, скрывшись среди руин. По крайней мере, так казалось. «Держи позицию, я его найду!» Антон передал короткое сообщение и исчез со сканеров, обновив маскировку. Кеша дымился, его кинематика отказала, поворотную платформу охватило пламя. Сбивая огонь, из-под основания рубки ударили струи углекислоты. Лера напряженно сканировала близлежащее пространство, но тяжелая серф-машина как сквозь землю провалилась. Враг оказался опытным. На самом деле Искин не собирался сбегать или уклоняться от боя. Надежно захватив цель, он выждал момент и одиночным выстрелом пробил брешь в руинах, открыв себе узкий сектор обстрела. Фалангер четко фиксировал машину Леры, анализировал сигнатуру и понимал, что колониальный Хоплит едва ворочает приводами из-за множества повреждений. Она не успевала ничего. Ни уклониться, ни катапультироваться. Сейчас добавит полной очередью. Вмиг наивысшего напряжения ее сознание вдруг надломилось. Внутри рухнула незримая преграда, до поры сдерживавшая замурованные воспоминания, и они затопили рассудок. Рубка фалангера рывком довернулась на цель, подарив еще несколько секунд жизни. Тяжелый гаусс сбросил пустой лоток, снаряд на вылет пробивший стены оказался последним в обойме. Лера оцепенела. Внезапно развершаяся память сыграла на стороне врага. Образы из прошлого, теплые, понятные и близкие, обожгли горечью невосполнимой утраты. На глаза навернулись слезы. Она вспомнила все, кем была, как взрослела и что потеряла. В следующий миг мир лопнул. Инстинктивно она все же пыталась уклониться, и первый снаряд задел ее Хоплита по касательной, оставив глубокий шрам на броне. Поврежденный привод не выдержал сокрушительного попадания. Поворотный механизм рубки отозвался изломанным скрежетом. Окончательно отказали системы самостабилизации, и потеря равновесия спасла жизнь оглушенному пилоту. Последующие 4 такта, выпущенные фалангером очереди, вспороли руины, роняя осыпи этажей, но не уничтожили Хоплита Леры, а лишь погребли его под тоннами обломков. Контуженное сознание брызнуло напоследок осколками вновь обретенных воспоминаний, а затем провалилось во тьму. Кеша, несколько минут назад спасший Леру от неминуемой гибели, дымился среди руин. Фалангер, зафиксировав поражение обеих целей, потерял к ним интерес. К нему уже спикировал автоматический модуль перезарядки и спешили группы ремонтных сервов. Антон отчетливо увидел всю картину в мельчайших подробностях. Душа окончательно замерзла, трудно сохранять выдержку под огнем, но еще сложнее не выдать себя, когда другие рискуют жизнью. Кибернетическая тварь быстро восстанавливалась. Технические сервы облепили фалангера, оперативно меняя выбитые блоки датчиков. Правое подвесное орудие обильно искрило, и его отключили от питания. Поблизости уже появилась ремонтная машина, приземистый тягач с мощными манипуляторами, способный трансформироваться в полевую станцию обслуживания. Одиночек сложно уничтожить. Промедлишь, и придется начинать все сначала. Хопли Треутова, максимально снизив нагрузку на привод, крался по подрубленному снарядами, провисшему на арматуре, перекрытию. Вот и край руин. За машиной Антона предательски тянулся зеленоватый шлейф морфметалла. Его не скрыть даже при помощи маскировки. Фалангер сканировался ниже. Он что-то заметил, насторожился, затем резко отработал торсовым разворотом, безжалостно сминая облепивших его технических сервов. Поздно. Одно его орудие отключено, второе разряжено. Легионы в теснине бесполезны, а пусковой блок оперативных ракет сейчас лишь сборка закопченных тубусов. Боекомплект исчерпан. Антон ударил наверняка, его машина доживала последние минуты. Блок реактора уже раскалился и не выдавал даже трети мощности. Две очереди из гауссов резанули наискось сверху вниз. Брызнули осколки и бронепласт вперемешку с фрагментами ремонтных механизмов, а затем полыхнул внутренний взрыв. Рубка фалангера разломилась, теряя очертания, и ввысь ударил ревущий столб пламени. Одновременно с этим Реутов рванул рычаг катапультирования. База РТВ истекала сотнями дымов. С высоты, когда пилотажный ложемент достиг апогея траектории, открылась панорама масштабных разрушений, причиненных штурмовыми носителями и последующей схваткой серф-машин. Последний подбитый фалангер пылал в руинах. Левее и глубже под завалами бетонного щебня четко сканировалась отметка работающего реактора. Личный нанокомп поймал сигнал сети технологической телепатии. И на душе отлегло. Лера жива, хоть и не отвечает на вызовы. В 10 километрах к югу разгорелся ожесточенный бой. 6 оставшихся в строю колониальных Хоплита сошлись с 9 легкими серф-машинами Альянса. Катапультируемая система на миг застыла в наивысшей точке траектории, а затем Земля резко рванулась навстречу. У Антона потемнело в глазах от резких смен перегрузок. Встроенные ракетные двигатели включались короткими импульсами. Жесткий удар при приземлении едва не вышиб дух. Амортизационные дуги лопнули. Но страховочные ремни удержали Реутова в кресле и спасли от увечий. Пока смятый ложемент катился по отлогому оползню руин. Живой, остальное сейчас неважно. Надо вытащить Леру и спешить на помощь ребятам. Рваные мысли проносились в контуженном сознании, пока он освобождался от страховочных ремней. С трудом встав на ноги, Антон пошатнулся, удерживаясь рукой за смятый каркас. Несколько штурмовых сервов уже неслись к месту попадания катапультируемой спасательной системы, явно рассчитывая добить человека. Их приказы никто не отменял. АРГ-8, закрепленная за спинкой пилотажного кресла в специальном оружейном слоте, пришлась весьма кстати. Усталость, боль, нервы — все давно перегорело. С кибермеханизмами он связываться не стал. Есть дела поважнее. Антон оставил им плазменную гранату, взведенную на сенсор, а сам быстро углубился в руины. Из разломов в осевшем перекрытии высачивался прогорклый дым, несущий смрад сгоревшей электроники. В полусотни метров возвышался силуэт подбитого хоплита. На закопченной рубке угадывалась надпись «Кеша». Как он сюда попал? Реутов отсканировал серф-машину, реактор не сброшен. Контур охлаждения цел, сигнатуры подсистем сильно искажены, но это следствие общего сбоя. Возьму ручное управление, не впервой. Учитывая обилие вражеских сервов, есть смысл осмотреть подбитую машину и попытаться вернуть хоплита в строй, подумалось ему. За взгорком ударил мощный взрыв. Пронзительными изломанными отсветами изогнулись электростатические пробои. Спешившие добить его кибермеханизмы нарвались на растяжку. Сознание все же поплыло, и Антону пришлось остановиться, чтобы перевести дух, и переждать, пока рассеется багряная пелена, застившая взгляд. Боевые метаболиты уже не помогали, организм выгорел дотла. Издалека по-прежнему доносились отзвуки ожесточенной схватки. «Он должен быть там, как можно скорее!» Антон собирался бегом рвануть к подбитому хоплиту, когда услышал приближающийся звук двигателя. Отчетливые очереди из курсовых орудий говорили в пользу БМК. Наверняка машин космодесанта на территории базы РТВ хватало, но кто ими станет пользоваться? Людей тут нет, а андроиды пехотной поддержки приписаны к серв-соединениям. Десантная техника им не по регламенту. А инструкциям машины следуют строго. Гул быстро приближался, а вскоре заработала связь. «Тош, свои, отзовись!» «В канале», — хрипло ответил Реутов, узнав Никиту. «Ага, засек. Сейчас мелочь подчистим, не дергайся!» «Инга с тобой?» «Ага!» — снова ударили короткие прицельные очереди. «Слышишь, работает?» «Яр, Андрюха, на подходе, идут на БПМ, она медленнее!» «С нами только Михалыч. Все, можешь выбираться!» Антон вскарабкался по осыпи. Трофейная БМК сдала в руины, чтобы не отсвечивать. Изнутри выбрался андроид. «Михалыч, Кешу проверь. Серф-машина мне нужна на ходу и немедленно!» «Сейчас гляну!» Андроид без лишних слов припустил к хоплиту. Они обнялись и несколько мгновений стояли не в силах найти слова. По щекам Инги катились слезы, она плакала от усталости, счастья и тревоги. Груды металла, руины зданий не имели значения. Ничего не имело значения, кроме жизни. Никита сурово молчал, далекие раскаты боя не давали покоя. — Тош, как поступим? — Сейчас Михалыч доложит по хоплиту. «Втроем не поместимся, а вы не поедете». «Да с какого фрайга?» — насупился Никита. «Лера под завалами, надо ее вытащить». «Я останусь». Инга, прекрасно понимая Никиту, пришла ему на помощь. «Тут неподалеку ремонтная машина тусуется. Перехвачу управление и вытащу Леру. А вы идите». «Ладно», — согласился Антон. «Но как ты тут без прикрытия?» «Ой, в первый раз, что ли?» Инга улыбнулась сквозь слезы. «В БМК есть турели для создания периметра. Раскидаю по ближайшим руинам и все дела». В днище хоплита открылся люк. Со скрежетом пришел в движение поврежденный стационарный подъемник. «Михалыч, что у тебя? Докладывай!» — нетерпеливо и требовательно спросил Реутов. Андроид не ответил, и ребята мгновенно насторожились. «Связь ведь работала. Нормально?» Овальный сегмент соскользнул вниз, и они вмиг осознали случившееся. Михалыч держал на руках ребенка. Никита сжал кулаки, Инга невольно вскрикнула, а Антон глухо спросил. «Ну «Как же так?» «Не знаю, Тош. Она без сознания. Была подключена к системе Хоплета через шунт», — ответил андроид. «Ранена?» «Нет, не царапины, но микросигнатуры мысленной активности искажены. У нее ментальный шок. Нужен ближайший медком». «Я видела, в паре километров отсюда». Губы Инги дрожали, голос срывался. «Займись». Антон с трудом выталкивал слова из пересохшего горла. В душе мгновенно опустело, он не понимал, что произошло, и как Ксюша вообще могла оказаться в рубке серф-машины. «Никита», — он обернулся, — «останешься». Понял, на этот раз парень не стал спорить. «Леру надо вытащить». «Да сделаем, Тош, ты только с ума не сходи, ладно?» Реутов ничего не ответил. Он знал, лучше, чем Михалыч, с ситуацией не справится никто. Если у Ксюши есть шанс, то андроид его не упустит. Антон даже не пытался представить, какую нагрузку испытал рассудок девочки по факту прямого нейронного соединения с серф-машиной. «Давай, Тош, иди. Помоги ребятам. Добейте тварей. Мы тут справимся». Лера очнулась, не понимая, где находится. Не похоже на рубку серф-машины. Она села, не заметив, что обрывает тонкие проводки, идущие к датчикам систем поддерживания жизни. Реальность воспринималась тускло, без эмоций. Захват штурмового носителя и последующая схватка абсолютно опустошили рассудок. И даже вернувшиеся воспоминания о прошлом выглядели блекло, уже не казались такими важными. Как будто мир утратил краски, а жизнь поставили на паузу. Похоже на полевой медком. Тонко и тревожно попискивала аппаратура. Лера встала, нашла одежду. Стандартный комплект униформы. Затем заглянула в соседний отсек и непроизвольно вздрогнула. Подле мобильной камеры поддержания жизни, подключенной к слоту аппаратуры, сутулись сидел андроид. Его поза выглядела неестественной для машины. В сгорбленной форме читалось отчаяние. Лера подошла ближе и вдруг увидела Ксюшу. Спокойные графики биоритмов, отображенные на экранах, никак не сочетались с неестественной бледностью и заострившимися чертами лица девочки. «Михалыч?» — Лера неосознанно вцепилась в плечо андроида. «Что происходит?» «Она была в рубке Кеши». «Да ты с ума сошел!» «К сожалению, нет. Созерничала девочка, созерничала, сама не понимая, на что идет. Нет у меня толкового объяснения. Ксюша сама подключилась к системе. Хотела найти тебя». «Откуда ты знаешь?» Слова рвались хрипло. «Логи одиночки за последние сутки. Я их проанализировал. Она не пошла в убежище, а забралась в рубку Хоплета». Лера дрожащими пальцами коснулась прозрачной преграды. «Ксюша, что же ты наделала?» Землю вырвали из-под ног, рассудок обожгло шквалом горьких эмоций, наполнило ими до краев. «Так не должно быть, это неправильно, несправедливо!» — стучало в висках. «Что диагностировала система?» Она не узнала собственного голоса. «Повреждение целостности сознания. Ксюша не выдержала и первых нескольких минут нагрузки». «Тогда кто управлял Хоплетом?» «Кеша, это он спас тебя от очереди фалангера». Андроид указал на кристаллосхему, тоже подключенную к разъемам аппаратуры. «Он в доступе?» «Нет. Кеша отдал Ксении весь резерв нейрочипов. Пытался создать бэкап ее сознания, но я не уверен, что у него получилось. Тест определяет сбойную гибридную матрицу». «Их теперь не разделить?» «Нет такой аппаратуры. Я не знаю, что делать. Прости». «Но они оба еще там?» — Лера коснулась кристаллосхемы. Андроид лишь горестно кивнул. Холодные искорки света блуждали в глубине крошечных кристаллов. Нейрочипы бугрились, образуя кристаллические окружности. Отчаянный миг настоящего накладывался на вернувшуюся память о прошлом. «Отключи камеру от слота». Внезапно и глухо приказала она. «Введи в автономный режим. Еще мне потребуется боевая планетарная машина для транспортировки». «Зачем, Лера? Что ты задумала?» «Мне надо вернуться к обломку орбитальной станции». «Тоннель нестабилен. На той стороне серв-машины. Те, что были отправлены на зачистку цоколя». «Не имеет значения. Мне нужно добраться до Фантома. Помнишь два истребителя, застрявшие в стартовых шахтах вакуум-дока?» «Помню. Но чем они помогут?» «На борту кристаллосферы модели Беатрис. В них больше нейрочипов. Они способны поддерживать матрицы сознания в полном объеме». «Это ничего не даст и не вернет Ксюшу. Взгляни на ситуацию трезво. Гибридная личность уже сформирована. Нам остается лишь надеяться, что рассудок девочки возобладает. Есть шанс, что со временем она придет в себя». «Меня не устраивают призрачные шансы». Лера уже порывисто отключала мобильную камеру поддержания жизни от медкома, и андроиду ничего не оставалось, кроме как помочь ей. Девять хоплитов Альянса догорали по периметру Южного. Когда Антон с Никитой добрались до места, бой уже закончился. Три оставшихся в строю колониальных серф-машины зачищали оставшуюся мелочь. База РТВ захвачена, управляющий эскин уничтожен, но оставалась еще одна крупная механизированная группа, отправленная на зачистку цоколя. «Яр, где тебя носит?» — резко спросил Реутов, когда наладилась связь. «Помогаю Лере, она затребовала канал транспортировки», — он вкратце изложил суть. «Иди с ней, Михалычем». «Зачем? Я сейчас быстро им помогу и сразу метнусь к вам», — запротестовал Ярослав. «Не пререкаться!» — отрезал Антон. «Через кластеры кишащими сервами все равно не проберешься. Для тебя есть более важное задание. Пойдешь на ту сторону. Снова возьми под контроль оборудование вакуумного дока». «Для чего? Тоннель вот-вот схлопнется. Его сигнатура сильно искажена, да и энергии у обломка станции надолго не хватит». «Значит, исправь, поддержи, подпитай. Нужно сохранить тоннель еще на протяжении нескольких часов». «Ты нормально объясни, зачем?» «Чтобы нам в тыл не ударили. Прими файл задания, из него все поймешь». Ярослав быстро пробежал взглядом полученные данные. Больше вопросов у него не возникло. «Сделаю». Одиночки, выдвинувшиеся на зачистку цоколя, с поставленной задачей не справились. Подконтрольные им сервы наводнили колониальное убежище, но не обнаружили людей. Тем временем основные события в схватке за планету неожиданно переместились на территорию РТВ. Связь с базовыми кораблями высадки прервалась, и тогда серв-машины повернули к обломку станции, откуда брала начало сигнатура транспортного тоннеля, ведущего в нужном направлении. Уже вечерело, небо слегка разъяснило, полевая буря улеглась, и в прорехах пепельной облачности рдел багрянец заката. Предваряя появление одиночек, первыми к грузовому порталу выдвинулись сервы. Боевые встали в охранение, а технические провели придирчивую ревизию аппаратуры, обеспечивающей транспортировку. Устройства работали без сбоев, их энергооснащенность не вызывала подозрений. И все же первыми в зев электромагнитного тоннеля шагнули штурмовые кибермеханизмы. Через несколько минут пришел доклад, они успешно достигли ответного транспортного портала на территории базы РТВ, а вскоре на мизансцене событий появились серф-машины Альянса. Ярослав невольно затаил дыхание, зловещие контуры исполинов отчетливо виднелись на фоне заката. «Фрайк, только бы не заметили!» — холодный пот выступил на лбу. Два хоплита отделились от механизированной группы, вошли в границы электромагнитного тоннеля и исчезли. Если они будут соблюдать интервалы, весь план пойдет на смарку. Но нет, все же они попались. Одиночки не заметили искажений в работе системы, и серв-машины одна за другой начали входить в арку портала. Их подхватывали электромагнитные поля, унося ввысь по дуге траектории, соединяющие две точки на поверхности планеты. «Готово! Есть! Все вошли!» Он рванул самодельный рубильник, просто разомкнул цепь, отсекая питание от эмиттеров. Транспортный тоннель исчез. На базу РТВ успели проскочить только два передовых хоплита, а обломки остальных сервмашин усеяли пустоши. Лера с Михалычем все это время находились внутри «Фантома». Благодаря высоким маскирующим свойствам брони аэрокосмической машины, они смогли проводить мелкие работы, даже когда противник находился поблизости. К жестокому разочарованию Леры обе кристаллосферы оказались сильно повреждены и не годились к эксплуатации. Их пронзали глубокие трещины, расколовшие не только оболочку, но и внутренние схемы. «И что теперь?» — спросил андроид. «Проверь наличие планетарного топлива и состояние накопителей. Я в рубку». Лера использовала кадон для доступа. Обычные кибернетические подсистемы подчинялись полномочиям офицера Альянса без проволочек. В отсеке управления царил мрак. Она села в кресло пилота и с трудом отдышалась. Имплантированные навыки подсказывали. Фантом крепко застрял в деформированном стартовом стволе. Но иных способов вырваться с планеты и помочь Ксюше все равно нет. Куций по современным меркам кристалломодуль с хоплита не сможет долго поддерживать полноценную матрицу человеческого сознания. Он способен сохранить лишь избранные фрагменты, а это в конечном итоге фатально для личности. Здесь существовало множество нюансов. Лера понятия не имела, насколько глубоко был травмирован рассудок Ксюши. Но в любом случае она знала лишь одно место, где можно попытаться все исправить. И чем быстрее она там окажется, тем больше шансов на успешные мнемонические операции. На связь вышел Михалыч. «Планетарное топливо в наличии. Начал его подкачку со второго фантома. Реактор дышит, но энергии в накопителях только аварийный запас». «Что со стартовой шахтой?» «Деформировано. Захваты смяты». «Сможешь помочь?» «Уже вызвал технических сервов. Крепление срежем минут за 10. Дальше сама, на свой страх и риск». «Поняла». Душа замерзла. Нагрузки последних суток окончательно стерли эмоции. «Как обстановка в общем?» — блекло спросила она, одну за другой активируя секции ручного управления. «Два хоплета все же успели проскочить на базу РТВ, но там их встретили. Остальных одиночек Яр подловил на транспортировке. Планета наша. Среди ребят трое раненых, остальные целы. Кстати, Антон постоянно пытается с тобой связаться. Почему не отвечаешь?» Лера завершила подготовку, еще раз пробежала мысленным взглядом по отчетам подсистем. «Скажи Антону, что я вернусь. Обязательно». «Хорошо, передам», — скупо ответил андроид. «А теперь уходи. Забери Ярослава и уходи как можно дальше. Пусть сервы отчитаются, как только расчистят шахту и срежут крепление». «Лер, ты все хорошо продумала?» «Не знаю, но должна попытаться, иначе не смогу. Потому и Антону не отвечаю, не знаю, что сказать. И не хочу прощаться». Михалыч больше не пытался ее отговорить. Некоторые человеческие поступки все равно лежали вне его понимания, несмотря на многовековой опыт общения с людьми. «Удачи тебе». Он отключился, а Лера полностью погрузилась в цифровое пространство, сгенерированное подсистемами истребителя. Сервы, перекачивающие топливо и расчищающие стартовый ствол, воспринимались как деловито суетящиеся муравьи. Теперь она знала, откуда в сознании берутся частые сравнения с живой природой. Сформировать ядро системы, а вернее стать им, на этот раз далось гораздо легче. Заработали бортовые датчики, и на фоне заката она мельком заметила две удаляющиеся фигуры. Это Ярослав с Михалычем спешили к ближайшему укрытию, прекрасно понимая, что произойдет через несколько минут. Вскоре начало быстро темнеть, лишь зев вакуумного дока скупо очерчивал искры габаритных огней. Сервы отчитались об окончании работ и тоже поспешили убраться подальше, а в глубине пусковой шахты вдруг взъярилось пламя. Фантом вырвался из плена покореженных конструкций и свечой ушел в темные ночные небеса.